Не стану обобщать, но скажу, что иной раз наспех придуманные ловушки оказывались самыми стоящими. Так или иначе, но мой провокационный маневр в тот день сразу же принес свои плоды. В 14 часов Панвиц во главе своего подразделения окружил здание на улице Божоле. В это самое время в Бур-Ля-Рен адвокат Ледерман и доктор Шерток стали поблизости от Белого дома и сумели перехватить Ковальского. Счастье было на нашей стороне. 22 октября — день рождения Клода Спаака. Чтобы отпраздновать торжественную дату, Клод намеревался зайти к себе и перехватить несколько бутылок доброго вина. Но прежде чем отправиться, он позвонил своей экономке, мадам Меланд, с которой согласовал некоторые условности. Слова «дорогой мсье» означали «путь свободен, можно прийти, ничем не рискуя». Если же она скажет просто «мсье», значит, есть опасность. Итак, Клод Спаак снимает трубку и набирает собственный номер. Мадам Меланд откликается на том конце и несколько раз повторяет. «Мсье, мсье!» — затем очень громко спрашивает. «И это все, что я должна ему сказать?» Если бы Клод Спаак не смекнул, что к чему, все могло бы окончиться очень скверно. Но сразу вслед за последней репликой экономки соединение резко прервалось. Видимо, рассвирепевшие агенты гестапо набросились на бедную мадам Меланд.